Хорошо. Действительных агентов покажете Гурову? А где разработка по убийству Тарасова Сазана? А что разрабатывать? Случилась разборка, Сазана замочили. Так убийца суток не прожил, его на медне закопали, — ответил майор. Разрешили бы вы, господин полковник, мне часок соснуть? Я сейчас плохой совсем. Ложись. Станислав кивнул на диван. А что ты все, Гуров да Гуров? Когда Лев Иванович вашу контору шерстил, тебя тут не было. Я неподалеку обитался. Майор вынул из шкафа нечто напоминающее подушку и тонкое солдатское одеяло, быстро устроился на диване и тут же захрапел. Станислав поднялся, подошел к окну. Допустим, майор говорит правду. Так что он может? Он и живой-то лишь, потому что совершенно беспомощен. Не смеяться, плакать хочется. Мы в Москве словно на Марсе живем, да еще жалуемся. Стас покосился на свои золотые погоны. Важняк гребаный. Здесь со стыда сгоришь. Он вспомнил безразличного генерала. Одряхлела Россия, устала, мочи нет. А в Москве плачут по невинно убиенной депутатше. А что делается в глуши и в деревне? Пьют и с голоду мрут. Какое людям дело до губернатора либо мэра? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Стас вернулся к столу, прикрыл глаза, вспомнил гладкие, сытые лица в думе депутатов, которые первым делом решили вопрос о своих окладах. Настроение окончательно испортилось. Не только рисковать своей шкурой, просто работать не хотелось совершенно. Он пролистал дела агентуры, где часто попадались сообщения о взяточниках участковых. Поборы были смешные, от блока сигарет до упаковки пива или пары бутылок водки. На листах пестрели резолюции начальников переговорить, принять меры и доложить. Станислав прекрасно понимал, что резолюции оставались на бумаге, а в жизни оперативники говорили участковому: «Лох мороженый, ты крысятничаешь, ты хоть не светись, как ночной фонарь, иначе по башке получишь». На этом принятые меры и заканчивались. Сообщения о наличии какого-либо оружия попадались редко. В большинстве случаев указывались пистолеты марки ПМ и ТТ, реже обрез. Ну, однажды назывался Калашников. Ни одной записи о том, что оружие изъято, Станислав не нашел. Ясно, что агент гонит пургу, и все об этом знают и молчат. Гуров вошел без стука, кивнув на фигуру на диване, спросил, кто? Начальник розыска. Стоящий? Чуть живой. Желает говорить только с тобой. Я достал машину, дачу и заверение, что самое разумное. Немедленно уехать. Гуров сел, вытащил сигареты. Надо выехать из гостиницы. Связаться с Петром. Прежде чем мы отсюда умотаем, я хочу переговорить с ним. Он кивнул на диван. Затем встречу с Колесниковым, Сильвером и Классиком. Они работали в цирке. Ну, если они живы, тускло произнес Стас. Город даже не коррумпирован, а насквозь криминален. Здесь дышат только люди, которым дышать разрешено. Ну, буди и поехали. Гуров подошел к окну, закурил. Стас только тронул майора за плечо, как тот сразу же вскочил. «Здравия желаю, Лев Иванович!» «Привет!» «Не оборачивайся», — ответил Гуров. «Умойся, поедешь с нами». «Понял?» Майор вышел, вскоре вернулся и доложил: «Я готов». Машина у Гурова оказалась, как и у близнецов-охранников, «Ауди», только не черная, а серая. Подъехав к гостинице, Гуров приказал: «Стас, сдай номер, скажи, уезжаем». «Слушаюсь, командир». Станислав ушел. Гуров угостил майора сигаретой, внимательно посмотрел ему в глаза, вздохнул. «Очень тяжело приходится. У меня пацан и жена на третьем месяце», — ответил майор. «Ну, завтра отправишь их в Москву. По-тихому, без оркестра». «Понял. Только где они будут жить, что есть?» — спросил майор. Придумаем. Мне вас, Лев Иванович, описывали, но я представлял вас ширше, помогутнее. В сказках все выглядят муромцами, усмехнулся Гуров. Лев Иванович, за нами наблюдают. Гуров и сам уже несколько раз поглядывал на щуплого мужичка, упорно разглядывавшего витрину с домашней утварью. Сыщик дождался, когда наблюдатель повернулся к ним лицом и ловко надел на майора наручники. «Пусть думают, что мы везем тебя насильно. До завтра семью не тронут. Будут решать». Появился Станислав с чемоданами и рюкзачком, но двинулся не к машине, а к наблюдателю. Прицелившись, двинул его под зад ногой, громко заявив: «Мы вас не трогаем, так и отстаньте». Затем подошел к Ауди, забросил вещи в багажник, и они уехали из центра. «Командир, извини за импровизацию, но выглядело бы странно, если бы мы не заметили такого наглого филера», — сказал Станислав. «Пожалуй, ты прав, но семью майора придется забрать сегодня. Им нельзя ночевать одним», — ответил Гуров. «Сейчас он позвонит генералу и пожалуется, что москвичи взяли его неизвестно за что». В дороге Гуров несколько раз проверялся. Убедившись, что хвоста за ними нет, спокойно добрался до дачи. Конечно, она прекрасно известна бандитам, и максимум за сутки их обнаружат. Но в оперативной работе сутки — значительный срок. Гуров сразу же позвонил генералу и сообщил, что они временно майора Шарова забрали для беседы. Пусть Олег Евгеньевич не серчает и не считает майора ни арестованным, ни задержанным. Побеседуем до завтра. Привезем в целости и сохранности. «Гостю наручники не надевают», — рассердился генерал. «Видимость одна. Не хочу, чтобы в городе думали, что он брат или сват».